Я пока не стал гадать о втором раздражителе, о втором очаге возбуждения, которому так явственно тянулись нервные связи. Впрочем, этот раздражитель был уже отчасти виден из того же сна. Мир младенца беден, объекты весьма ограничены в своем количестве, раздражители немногочисленны, но моя неопытность не позволила мне сразу отыскать этот второй раздражитель. Загадка не была разгадана, но ключи от нее были в моих руках. Дальнейшее показало, что в основном я не ошибся. Я ошибся только в количестве очагов возбуждения. Их оказалось не два, а несколько. И они были переплетены между собой сложнейшей сетью условных связей. Комбинация возникших очагов возбуждения давала тот или иной ответ. Пятое. Принцип условных рефлексов говорит о том, что нервные связи имеют временный характер. Нужна повторяемость опытов, чтобы они возникли и утвердились. Без опытов они угасают или исчезают вовсе. Ну что ж, вода в данном случае являлась превосходным и частым раздражителем в жизни младенца. Повторяемость, несомненно, была. Я не знал еще, какого рода был второй раздражитель. Но мне было понятно, что его условная связь с водой могла утвердиться. Но ведь потом, с развитием ребенка, эта связь должна была исчезнуть. Ведь повторяемость не могла продолжаться вечно. Ведь если не ребенок и не юноша, то, наконец, зрелый мужчина смог бы разорвать эту неправильную, ложную связь. Она была неправильна, ошибочна, это очевидно. Умственное развитие действительно борется с неверными, ложными, нелогичными представлениями. Однако ребенок, развиваясь, мог встретиться с иными, более логичными доказательствами опасности того, чего он боится. Снова я стал пересматривать свои воспоминания, связанные с водой. Доказательства опасности воды были на каждом шагу. В воде тонут люди, я могу утонуть. Вода заливает город, в воду бросаются, чтобы умереть. Какие веские доказательства опасности воды? Нет сомнения, это могло устрашить ребенка, доказать ему, что младенческое его представление правильно. Эти своего рода ложные доказательства могли сопровождать меня всю жизнь. Это, несомненно, так и было. Вода сохраняла элементы устрашения, питала младенческий страх. Возникшие временные связи с водой могли не исчезать, они могли все сильнее и крепче утверждаться. Значит, умственное развитие человека не уничтожает временных условных связей. Оно только перестраивает их, поднимает их ложные доказательства на уровень своего развития. И, быть может, угодливо выискивает эти доказательства, не слишком проверяя их, ибо они и без проверки уживаются с логикой, падая на больную почву. Эти ложные доказательства нередко сливаются с подлинными доказательствами. Вода действительно опасна. Но невротик воспринимает эту опасность не в том качестве, и реакция его на эту опасность также не в том качестве, как это должно быть в норме. Шестое. Но если это так, если вода была одним из элементов устрашения, одним из раздражителей в комбинации моего психоневроза, то какая же печальная и жалкая картина открывалась моему взору. Ведь именно водой меня и лечили, именно водой и пробовали избавить меня от тоски. Мне прописывали воду и вовнутрь, и снаружи, меня сажали в ванны, завертывали в мокрые простыни, прописывали души, посылали на море путешествовать и купаться. Боже мой, от одного этого лечения могла возникнуть тоска. Это лечение могло усилить конфликт, могло создать безвыходное положение, а ведь вода была только частью беды, может быть, ничтожной частью. Лечение, впрочем, не создавало безвыходного положения. Этого лечения можно было избежать. Я так и поступил. Я перестал лечиться. Для того, чтобы не лечиться, я выдумал нелепую теорию о том, что для полноты здоровья человек должен все время без перерыва работать. Я перестал ездить на курорты, считая это излишней роскошью. Таким образом, я освободился от лечения. Но я не мог освободиться от постоянного столкновения с тем, что меня устрашало. Страх продолжал существовать. Этот страх был неосознан. Об его существовании я не знал, ибо он был вытеснен в нижний этаж моей психики. Часовые моего разума не выпускали его на свободу. Он имел право выходить только ночью, когда мое сознание не контролировало. Этот страх жил ночной жизнью, в сновидениях. А днем в столкновении с объектом устрашения он проявлялся только косвенным образом, в непонятных симптомах, кои могли сбить с толку любого врача. Мы знаем, что такое страх. Знаем его воздействие на работу нашего тела. Мы знаем его оборонительные рефлексы. В основе их – стремление избежать опасности. Симптомы страха разнообразны. Они зависят от силы страха. Они выражаются в сжатии кровеносных сосудов, в спазмах кишечника, в судорожном сокращении мышц, в сердцебиениях и так далее. Крайняя степень страха вызывает полный или частичный паралич. Именно такие симптомы создавал неосознанный страх, который я испытывал. В той или иной степени они выражались в сердечных припадках, в задержке дыхания, в спазмах, в судорожном подергивании мышц. Это были прежде всего симптомы страха. Хроническое присутствие его нарушало нормальные функции тела, создавало стойкие торможения, вело к хроническим недомоганиям.